«Ты так расхвалила, что поедем», — сказал он. «У Тулубьевых мы застали довольно большое общество. Лев Николаевич знал многих. Фёдора Фёдоровича Масолова, известного коннозаводчика и богатого помещика, князя Львова, бывавшего в Ясной, и других. Мы сидели за изящно убранным чайным столом. Светский улей уже зажужжал. Я сожалела, что не было Арсеньевых. Когда дверь из передней отворилась, и вошла незнакомая дама в черном кружевном платье. Ее легкая походка легко несла ее довольно полную, но прямую и изящную фигуру. Меня познакомили с ней. Лев Николаевич еще сидел за столом. Я видела, как он пристально разглядывал ее. «Кто это?» — спросил он, подходя ко мне. «Мадам Гартунг, дочь поэта Пушкина». «Да», — протянул он, — «теперь я понимаю. Ты посмотри, какие у нее арабские завитки на затылке, удивительно породистые». Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, он сел за чайный стол около нее. Разговоры их я не знаю, но знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью. Он сам признавал это. Когда мы приехали домой, нам было весело. Мы разбирали всех и все, и я шутя сказала ему: «Ты знаешь, Соня непременно приревновала бы тебя, Гартунг». «А ты бы Сашу приревновала?» «Непременно». «Ну, так и Соня», — смеясь ответил он. На другое утро он ехал куда-то дальше. Я забыла, куда. В конце февраля Толстые уехали с детьми в Москву на 6 недель. В Москве был нанят дом на Кисловке. Так как я не была в Москве, то ничего не могу сказать об их пребывании. Уцелело лишь одно письмо Сони. Приведу из него несколько отрывков. 1868 год, 7 марта. «Милая Таня, сама не знаю, что со мной сделалось, что до сих пор не писала тебе. Тут так суетно, Таня, и невесело. Я все еще как в тумане, и все еще суечусь. Мне кажется, я здесь и своих мало вижу, и дом не так веду, и хозяйничаю дорого. В Конюшке тоже ездим редко, обедала только у них раз, а раза 3 вечером была. Сделала я кое-кому визиты, и мне их отдали, и вновь познакомилась только с Урусовыми. Благочестивое семейство с единственной 15-летней хорошенькой дочерью. Мать лет 40, маленькая, нервная, бледная, худая, немного насмешливая и, кажется, умна. Сам князь почти наружностью портрет Николая Сергеевича. И смех такой же, но Урусову лет за 40. Лёвочке он ужасно нравится. И действительно, умен, очень образован, очень при этом наивен и добродушен. В воскресенье я в первый раз свожу девочек с княжной. Не знаю, что выйдет, боюсь, что скука. О наших не знаю, что сказать тебе. Папа все так же недвижим, и ему ни лучше, ни хуже. Мама и Петя все так же бедные устают, и я им ничем не могу помогать. Я даже во сне вижу твоего ребенка, мальчика, а наяву думаю о девочке. Квартира наша и вообще все устройство довольно хорошо. Так хотелось бы повидаться с вами. Папа меня всякий день встречает словами, а я нынче все Таню ждал. Ты, кажется, веселишься в Туле. Я рада за вас, что вы познакомились со всеми. Я была в концерте филармонического общества, и там все так же модно, нарядно и парадно. Пела Лавровская, чудесная контральта, песнь из «Руслана и Людмилы», чудо, как хорошо. Молодой, верный и огромный голос —